Глава 5. Спирит. Пелинг завел бронированную машину в экозону, и тут, на мосту через реку, след гаджетов обрывался. Внизу разросся лес, где пели искусственно выращенные экологами и выпущенные в естественную среду птицы. Пернатые были, как и все живые существа на этой планете, заложниками репродуктивного финиша. Да, жили они по-настоящему, но вот только питались из специальных кормушек, и у каждой был вживлен чип-навигатор, на случай, если какой-то отморозок решит полакомиться настоящим мясом, а ближайший патруль бы его разубедил. Птица – животное не очень дорогое, не дороже кошки или собаки, коих заводят пары, чтобы потренироваться на них, прежде чем подать заявку на репродукцию. Но с тех пор, как мир перестал воспроизводить животных сам, экокорпорации принялись мониторить тех, кого они создают для уюта в городах в ограниченном количестве. Практика показала, что если выпустить в заповедник кучу разнообразного созданного зверья, то зверье тут же начнет друг друга пожирать, несмотря на постоянно наполняемые кормушки. Правда, в гетто из таких кормушек бывает едят и бездомные, смекнувшие, что соя и зерновые есть соя и зерновые. Плюс для ценных образцов фауны в кормах присутствуют витамины в правильных дозировках. «Вот, именно тут последний раз коммуницировали с фургоном», произнесла Эйни, сияя от счастья и одновременно находясь в растерянности. Чак посмотрел вниз в лесополосу. Спускаться в лес на транспорте было запрещено эко-кодексами, но ведь фургон не мог просто так пропасть вместе со следами пелинга. Предположения строились на ходу. «Хорошо. Должно быть оно внизу». Оперативник направил джип в сторону моста, чтобы спустить шлюпку вниз. «Капитан Чак, но ведь это против правил экологии», — возразила лиса-девочка. «Ты, Эйва, зачем в полицию пошла?» Нахмурился Чак и, не думая останавливаться. «Ради репутации в Спирите?» Честно призналась девушка. «И я Эйни». «Спирит? Кто-то качает еще репу в этом старье?» Пшикнул губами Чак, вспоминая, что как-то по молодости тоже заходил в Спирит, но сколько бы он хороших поступков не совершал, рейтинг то поднимался, то опускался. Как будто системе вовсе было неважно, чем он занят, хорошим или плохим. Как будто она не спешила давать за даром даже 100 единиц, не то что заветный миллион. «Стойте!» — остановила полет Эйни, дернув рукоятку воздушной парковки. «Если мы спустимся на этом вниз, у меня упадет репутация, да и у вас». «Репутация, значит?» Попытался сохранить спокойствие Чак и уже хотел повысить на Эйни голос, но она прервала его, самозабвенно закрыв глаза и звенящим голосом произнеся: «Спирит!» Внутри машины вдруг появилось звездное небо, где маленькие мерцающие звездочки складывались в цифру 56 тысяч. «У меня уже первая несгораемая цифра и бонус», открыла глаза девушка и улыбнулась ослепительной улыбкой Чаку. Капитан слышал, что люди в теории могли доходить до несгораемых цифр, и после этого человеку давалась маленькая сверхспособность, ну там телекинез или случайное чтение мыслей, но никогда не видел тех, кто перешагнул бы отметку в 50 тысяч. «И какой же бонус?» — слегка опешил Чак. «Здравый смысл!» И еще шире улыбнулась она. «Пф, это он тебе подсказал в полицию пойти?» — покачал головой Чак. «Лучше б чтение мыслей. На допросах бы пригодилось». «Ну нет же, Чак! Здравый смысл — это важно! Понимаете? Все жадничали, просили чего-нибудь весомого для них самих. А я подумала, чего бы хотела система?» «Здравого смысла», — предположил Чак. «Да, я и загадала. Он привел меня и в полицию, и к вам в отдел». Чак смотрел на лиса-девочку, как на дурочку. Она и не подозревала, что ее появление тут, вероятно, какая-то большая игра его клана, но решил подыграть ей. Настроение нормализовалось, а работу все-таки выполнять было надо. «И как это работает?» — согласился выслушать капитан. «А вот так». Эйни закрыла глаза и спросила вслух. «Здравый смысл. А как это повлияет на рейтинг, если мы спустимся вниз на джипе прямо тут?» Звездочки заметались по салону, и перед глазами Чака нарисовалась стрелочка вниз и цифра 200. «Вот видишь? Видите, Чак?» — поправилась Эйни. «Все наши действия фиксирует система, и самая мелочь может сыграть важную роль. поэтому все предыдущие искатели и не смогли добраться до уровня странников. А мы сможем!» «Так, стой, Эйза. С чего ты взяла, что мне этот спирит нужен?» Откинулся на сиденье Чак, наблюдая за безмятежно плавающими в салоне звездочками. «Я долго искала того, кто поможет мне стать странником. И вы, Чак, идеальный вариант. Вы только подумайте. Мы сможем путешествовать по мирам. Мы сможем принести на Землю лекарства от бесплодия». «Это все утопия. Если бы это было возможно, то кто-то уже бы нашел и путь к первому уровню. Пусть, вон, романтики и хипари этим занимаются. А у нас, Эльми, убийство. Тройное, с расчлененкой. И спирит не спирит, а его надо раскрыть». «Одно другому не мешает», — еще шире улыбнулась Эйни. «Мешает, блин. Мы висим над мостом, а нам надо вниз, там 50 метров. Как нам, по-твоему, туда надо добираться?» «Сделаем крюк, получим плюс 200 репа у спирит», — воодушевилась лиса-девочка. «Дурдом, блин». Положил руки на штурвал Чак и запросил у навигатора легальные пути, чтобы съехать вниз без вреда экосистеме. Они шли пешком, приминая траву прорезиненными стальными подошвами. Едва завидев фургон-шлюпку, Чак потянулся за глоками, но тут же вспомнил, что у него на руке целый пистолет-пулемет на полсотни патронов. «На!» — передал капитан пистолет лиса-девочке. «Направляешь, жмешь на крючок, предохранителя нет. На меня не направляй, только на тех, кого хочешь убить». «Я знаю, как устроен глок». Казалось, обиделась Эйни. «Отлично. Значит, мой тыл вне опасности». Чак шагнул к фургону, медленно обходя его по кругу. Стекла фургона были треснуты от падения. Видать, двигатели просто отключили, и фургон слетел с моста. Водитель должен был быть внутри или успел выпрыгнуть во время крушения. Пробоин на корпусе было незаметно, трава вокруг не примята, а это значило, что никто не подходил и не выходил из шлюпки. Чак потянул на себя левой рукой ручку двери, правую с орудием держа у корпуса, в любой момент готовый разрядить пистолет-пулемет в цель. Дверь со скрипом поддалась и повисла на петлях. Дверной проем был такой широкий, что через него мог бы пройти фури-слон. Внутри просторный кузов оказался ожидаемо завален осколками битого стекла, а в углу, среди прочего мусора, бутылок и упаковок от KFC и макбургеров, лежал сверток брезентового пакета. Эйни, помедлив, вошла следом, оценивая оперативника, не спуская взгляда снизу его спины, начиная с момента первого шага на платформу фургона. «Эфа!» — позвал Чак Эйни, как всегда путая имя. «А?» — была выброшена из каких-то своих лисодевочковых мыслей девушка. «Давай сюда». «Что ты тут видишь?» — спросил Чак. «Ну, фургон упал с большой высоты, и потому стекла не выдержали и лопнули», — пролепетала она. «Неплохо для выпускницы Академии полиции», — кивнул Чак, и Эйни замялась. На ее лице выступил румянец, ведь ее только что вытащили в реальный мир из придуманных девичьих фантазий. «Смотри, дверь во время падения была закрыта. К фургону никто не подходил. А это значит что?» «Что?» «Что кто-то бросил фургон, покинув его еще в воздухе, чтобы не упасть вместе с ним. Ты права, мы имеем разбитые стекла. Все, кроме одного, самого большого, заднего. Его нет в рамке, оно было убрано до падения. А значит, этот проем и использовал подозреваемый, чтобы уйти. В углу пакет. Скорее всего, в нем перевозили труп фури волка перед тем, как выбросить тело. А это значит что?» — снова спросил Чак. «Что его надо взять на экспертизу», — смекнула Эйни. «И его, и вообще все, что находится тут, нужно подвергнуть анализу в лаборатории». «Но как тот, кто скинул фургон, вышел посреди полета?» Спросила девушка. Картина не складывалась в ее голове. «Это какой-то фури, прыгает или летает?» Пожал плечами Чак. «Еще нужно посмотреть, вдруг участок просматривается камерами». «Смотрите, капитан!» Эйни наклонилась, изящно выгибая спину и указывая куда-то между боковым сиденьем и ящиком с огнетушителем. Чак последовал ее примеру, осев на колено. В щели торчал застрявший серо-бурый клочок шерсти. Чак приблизился и легонько вдохнул носом. Нет, это была не волчья шерсть. Это был клочок с хвоста крупной белки. «Самец употребляет алкоголь и что-то из кислоты», — мелькнуло в голове у оперативника. «Значит, все-таки фури-белка. Теперь понятно, как он выбрался из падающего кузова». Чак приподнялся. «Давай, Эйни, отметь улику и вызови сюда Ники с его чемоданчиком. Я хочу знать, как зовут нашего прыгуна и в каком дупле он обитает». С этими словами капитан вышел из фургона и направился к джипу, зажевывая очередную подушечку никотинки и попутно решая сложную задачу. Делиться ли информацией с главой клана или продолжить расследование в полицейском русле? Чак сел в джип, откинувшись на спинку кресла, и верхняя панелька тут же выдала табличку. «Желаете зарядить костюм?» «Да, если нужно», — пожал плечами Чак. «Применить автоматическое разоблачение?» «А что и такое есть?» «Ну, давай». И костюм провалился в спинку кресла, будто выворачиваясь наизнанку и освобождая тело человека от железного плена. Следом за ним неспешно шла Эйни. Вокруг ее головы снова парили звездочки спирита. Она снова задавала древней системе какой-то глупый вопрос. Перед тем, как лисодевочка села в джип, Чак рассмотрел, что спирит показал ей стрелочку вверх и цифру 100. «Ты вызвала Ника?» Спросил он ее, но в ответ она лишь смущенно согласилась с двумя табличками джипа-шлюпки, и ее костюм стал сниматься, выворачиваясь наизнанку, утопая, как и положено, в умном кресле. Первым от оков освободился рыжий хвост. Изогнувшись дугой, он закрыл обзор Чака полностью. Капитан только хотел что-то сказать, но яркое полотно скользнуло вниз, а двери шлюпки враз активировали блокировочный режим. Костюм ушел во свояси, оставляя лисодевочку обнаженной с ярко-красным румянцем на лице. Когда успел раздеться, мелькнуло в голове у Чака. Она глубоко дышала, отчего ее грудь казалась еще более объемной, а розовые пятнышки сосков смешно набухли и показывали в разные стороны. Еще находясь в легком смущении, девушка сложила руки, прикрывая низ живота. Тем не менее, Чак краем глаза успел отметить ухоженность стажерки в сокровенных местах, несмотря на рыжий пушистый хвостик. Отставив неловкость, Эйни подняла ногу, в который раз демонстрируя растяжку, а затем, перевернувшись, забралась сверху на парня. Офицер, слегка оцепеневший от происходящего, ощутил мягкое прикосновение горячей груди лисодевочки к его лицу. «Что ты творишь?» — сбивчиво вымолвил Чак, но лишь уловив одобрительный и искрящийся желанием взгляд своей партнерши, он тут же впился губами в столь привлекательные формы. «Это не я, это спирит», — прошептала лисодевочка и, привстав, запустила пальцы правой руки туда, где их тела соприкасались плотнее всего. Второй рукой Эйни приподняла подбородок парня и легко прикоснулась к его губам, сначала одаривая партнера поцелуем, а затем выдав слабый вздох, снова прижавшись телом к Чаку. Девушка ритмично раскачивалась вверх и вниз, слегка закинув голову назад и закрыв глаза. Стекла машины запотели, а из уст служителей закона раз за разом вырывались легкие стоны. Их пальцы впивались в тела друг друга, а губы одаривали их ласками. Спустя пару-тройку минут Эйни вздрогнула, ее бедра затряслись, а по телу прокатилась волна, выгибая стройный силуэт девушки так, что она почти коснулась лбом обшивки салона. Девушка модифицировала свою половую систему, ускорив наступление пика удовольствия, сделав его легкодоступным и множественным. Они наслаждались друг другом снова и снова. Несмотря на догадки о модификациях, Чак заводился все больше и больше от каждого всплеска стонов девушки, и в один из таких моментов он впился в ее бедра пальцами и жестко прижал Эйни к себе. Капельки пота стекали по лицу человека. Лисодевочка обмякла и нежно легла на него, положив руки поверх спинки сиденья, обнимая и напарника, и механику кресла со встроенным туда боевым костюмом. «Ты, у Спирит, по любым поводам советуешься?» Отдышавшись, Чак нашел, что сказать сидящей на нем девушке. «По многим. Мне в моей жизни всегда не хватало здравого смысла, и я загадала его, когда набрала несгораемую сумму. А сколько у тебя там сейчас рейтинга?» «На сотню больше надо думать», — улыбнулся Чак. Он давно не заходил в систему и толком не знал, сколько, да его это и не интересовало. «Ты же страж порядка. Ты жизни спасаешь и защищаешь закон. У тебя давно уже должна была быть первая несгорайка», — не унималась девушка. «Знаешь, у нас такая служба, что вряд ли это играет в плюс программе». «Как бы в ноль не было», — улыбнулся Чак. «О, ты первый раз улыбаешься», — игриво подметила девушка. «Так вот почему за тебя сотню дали. Ты нуждался в релаксе». «Может быть». Пожал плечами Чак. «Давай, Ника надо все-таки вызвать». «Окей, сейчас отправлю ему координаты». Девушка слезла с бедер Чака и вновь облачилась в боевой костюм. Достав планшет, она начала описывать место и маршруты прибытия, не забыв указать экологичный путь. Пальцы оперативника нашарили в контейнере с никотинками одну подушечку. Его глаза были закрыты, но его ум уже был целиком сконцентрирован на бельчачьей шерсти и немного на глоке, что был отдан Эйни в момент захода на осматриваемый объект.